59. «Попробуйте теперь, мэм», — сказал водитель грузовика, глядя на двигатель машины Рэйчел. Рэйчел повернула ключ. Двигатель сразу завелся. Водитель закрыл капот и подошел к водительскому окну, вытирая руки большим синим носовым платком. У водителя было приятное румяное лицо. Его кепка с эмблемой придорожной закусочной «Диссартс» была лихо сдвинута на затылок. «Огромное вам спасибо», — сказала Рэйчел, чуть не плача. «Не знаю, что бы я без вас делала». «Но поломка-то пустяковая. С ней бы справился даже ребенок», — ответил водитель. «Но вообще странно. Ни разу не видел, чтобы новая машина так вот ломалась». «А что с ней было?» «Один провод от аккумулятора отвалился. Специально же его выдернуть не могли?» «Не могли», — сказал Рэйчел и снова вспомнила то ощущение, словно она попала в резинку самой большой в мире рогатки. «Наверное, просто слетел на ходу. Но теперь с проводами проблем не будет. Я хорошо их закрепил». «Я что-нибудь вам должна?» — смущенно спросила Рэйчел. Водитель расхохотался. «Ничего не должны, леди», — ответил он. «Мы же рыцари дорог. Вы не знали?» Она улыбнулась. «Ну тогда спасибо». «Не за что». Он одарил ее солнечной, яркой улыбкой, такой странной в глухой ночной час. Рэйчел улыбнулась в ответ и осторожно двинулась к выезду со стоянки. Посмотрев в обе стороны, нет ли машин, она выехала на дорогу и уже через 5 минут вновь была на шоссе. Кофе помог даже лучше, чем она смела надеяться. Сон как рукой сняло, глаза открылись, в голове прояснилось, но ее все-таки не покидало тревожное, совершенно абсурдное ощущение, будто ею управляют. Отвалившийся аккумуляторный провод... Словно что-то пыталось ее задержать, пока... Она нервно рассмеялась. «Пока что?» «Пока не случится что-то непоправимое». «Это глупо. Смешно». Но Рэйчел все равно прибавила газу. В 5 утра, когда Джад Крэндалл пытался отбиться от скальпеля, украденного из сумки его доброго друга, доктора Луиса Крида, когда дочь Рэйчел с криком проснулась, вырвавшись из кошмара, которого она, к счастью, не помнила, Рэйчел свернула с шоссе, проехала по Хаммонд-стрит неподалеку от кладбища, где в гробу ее сына теперь лежал только погнутый заступ, и пересекла мост между Бангаром и Брюером. В 5:45 она была уже на шоссе номер 15 и мчалась в Ладлоу. Она решила сначала заехать к Джаду, хотя бы в этом она выполнит свое обещание. Все равно их «Сивика» не было на подъездной дорожке. Да, он мог стоять в гараже, но дом казался пустым. Интуиция не подсказала Рэйчел, что Луис сейчас дома. Она поставила машину за пикапом Джада и вышла, внимательно осмотревшись. Роса на траве искрилась в первых лучах солнца. Где-то запела птица и тут же умолкла. Иногда... Чаще в детстве, но и потом тоже, хотя значительно реже. Когда Рэйчел встречала рассвет в одиночестве, она испытывала удивительное ощущение новизны и сопричастности миру, и на душе сразу делалось радостно и хорошо. Однако этим утром она не чувствовала ничего подобного. Сердце ныло от тревоги, которую нельзя было списать только на усталость после бессонной ночи и на горе от тяжелой потери. Рэйчел поднялась на крыльцо и открыла сетчатую дверь на веранду. Хотела позвонить в звонок у второй двери, ведущей с веранды в дом. Она была очарована этим звонком, когда Луис в первый раз привел ее в гости к Крэндаллам. Нужно было повернуть его по часовой стрелке, и он издавал громкий, но мелодичный звон, старомодный и очень приятный для слуха. Она потянулась к звонку, но тут ее взгляд скользнул по полу веранды. Рэйчел нахмурилась. На коврике виднелись грязные следы. Оглянувшись, Рэйчел увидела, что следы вели от передней сетчатой двери к двери в дом. Очень маленькие следы. Детские, судя по виду. Но она ехала всю ночь, и дождя не было нигде. Ветер, да, но не дождь. Она долго смотрела на эти следы, слишком долго, и вдруг поймала себя на том, что ей приходится чуть ли не заставлять себя повернуть звонок. Она прикоснулась к нему и отдернула руку. «Я просто боюсь, что может получиться неловко. В такой тишине он зазвонит очень громко. Может, Джад все же лег спать, и звонок его разбудит». Но она боялась вовсе не этого. Плохие предчувствия и смутные страхи не отпускали ее с тех самых пор, когда она поняла, что засыпает за рулем. Однако этот новый, пронзительный страх был связан с маленькими следами на полу. Следами того же размера. Рэйчел попыталась прогнать эту мысль, но ее разум был слишком усталым, слишком медленным. Что был у Гейджа? «Прекрати, слышишь? Немедленно прекрати!» Она подняла руку и крутанула звонок. Он прозвенел даже громче, чем ей запомнилось, и на этот раз его звук был вовсе не мелодичным. В тишине он напоминал хриплый, сдавленный вопль. Рэйчел отскочила от двери, издав нервный смешок, хотя ей было совсем не до смеха. Она ждала, что сейчас с той стороны раздадутся шаги Джада, но он все не шел и не шел. В доме по-прежнему было тихо, и пока Рэйчел решала, стоит ли позвонить еще раз, из-за двери донесся звук, который она меньше всего ожидала услышать здесь. «Чёрч?» — спросила она, озадаченная и испуганная. Придвинулась поближе к двери, но не смогла заглянуть внутрь. Стекло было закрыто белой занавеской. Работа нормы. «Чёрч, это ты?» Рэйчел нажала на ручку двери. Дверь была не заперта. Чёрч сидел на полу в прихожей, аккуратно обернув лапы хвостом. Его шерсть была испачкана чем-то темным. «Грязь», — подумала Рэйчел, — но потом увидела, что капельки жидкости на усах Чёрча были красными. Кот поднял лапу и принялся ее вылизывать, не сводя взгляда с Рэйчел. «Джад!» — позвала она, встревожившись по-настоящему, и шагнула внутрь. Ответом была тишина. Рэйчел попыталась собраться с мыслями, но в голову лезли только воспоминания о Зельде, яркие образы, путавшие все мысли. Зельда с ее скрюченными руками. Зельда, которая, когда злилась, иногда билась головой о стену. Обои в том месте были разодраны, штукатурка под ними крошилась. Сейчас было некогда думать о Зельде. Сейчас, когда Джад, возможно, нуждался в помощи. А вдруг он упал? Он же совсем старый. Думая об этом, а не о детских кошмарах, в которых Зельда выскакивала из шкафа и набрасывалась на тебя с этой жуткой усмешкой на черном лице, о кошмарах, в которых ты забираешься в ванну, а Зельда смотрит на тебя из сливного отверстия, о кошмарах, в которых Зельда прячется в подвале за печкой, в которых... Чёрч открыл пасть, показав острые зубы, и снова издал это жуткое мяу. «Луис был прав. Не надо было его кастрировать. Он с тех пор стал каким-то другим. Но Луис говорил, что после кастрации у него пропадут все агрессивные инстинкты. Вот здесь он ошибся. Чёрч продолжает охотиться. Он...» Снова Чёрч. Потом он развернулся и бросился вверх по лестнице. «Джад!» — позвала Рэйчел еще раз. «Вы наверху?» Чёрч подал голос с верхней ступеньки, словно подтверждая догадку Рэйчел, а потом исчез в коридоре. «Как он вообще здесь оказался? Джад впустил его в дом? Но зачем?» Рэйчел нерешительно переминалась с ноги на ногу, не зная, что делать дальше. И хуже всего было ощущение, что все это как бы подстроено, словно что-то толкает ее сюда, хочет, чтобы она находилась здесь и чтобы... А потом сверху донесся стон. Глухой стон, исполненный боли. Голос Джада. Да, несомненно, голос Джада. Он упал в ванной, быть может, обо что-то споткнулся. Может быть, сломал ногу или даже бедро. Кости у стариков хрупкие. Господи, девочка, о чем ты думаешь? Топчешься тут на месте, а ему нужна помощь. Чёрч весь испачкан в крови. Да, в крови. Джад ранен, а ты стоишь тут столбом. Что с тобой происходит? Джад? Сверху снова донесся стон, и Рэйчел бросилась к лестнице. Она никогда раньше не поднималась наверх в доме Крэндаллов. Единственное окно в коридоре выходило на запад, на реку, и там еще было темно. Сам коридор был прямым и широким. Отполированные деревянные перила мягко поблескивали в полумраке. На стене висела картина с Акрополем. И это Зельда. Все эти годы она охотилась за тобой, и теперь ее время пришло. Открой дверь, она будет там, с ее искривленной, скрюченной спиной, пахнущая мочой и смертью. Это Зельда, ее время пришло, она все-таки до тебя добралась. Стон раздался снова из-за второй двери справа. Рэйчел направилась к этой двери, ее каблуки стучали по дощатому полу. Ей казалось, она проходит сквозь какое-то искривление. Искривление не времени или пространства, а искривление размера. Она уменьшалась. Картина с Акрополем поднималась все выше и выше, и если так пойдет дальше, то скоро стеклянная дверная ручка окажется на уровне ее глаз. Она протянула к ней руку, но не успела коснуться ее, как дверь распахнулась. Там стояла Зельда. Сгорбленная и скрюченная, она и вправду превратилась в карлицу, ростом не более 2 футов. И почему-то на Зельде был тот самый костюмчик, в котором похоронили Гейджа. Но это действительно была Зельда. Ее глаза горели безумным весельем, а лицо — лихорадочным багровым румянцем. И Зельда кричала: «Я все же пришла за тобой, Рэйчел! Я согну твою спину, и она будет как у меня! И ты никогда больше не встанешь с постели! Никогда больше не встанешь с постели! Никогда больше не встанешь с постели!» У нее на плече сидел Чёрч, и лицо Зельды вдруг поплыло и изменилось. И Рэйчел с ужасом поняла, что это была никакая не Зельда. Как она могла так ошибиться? Это был Гейдж. И лицо его было вовсе не черным, а просто испачканным. Испачканным грязью и кровью, и распухшим, словно его сначала разбили, а потом собрали обратно грубыми равнодушными руками. Она выкрикнула его имя и протянула к нему руки. Он подбежал к ней и обнял одной рукой, а вторую держал за спиной, словно пряча букет цветов, сорванных в чьем-то чужом саду. «Я принес тебе кое-что, мамочка!» — закричал он. «Я принес тебе кое-что, мамочка! Я принес тебе кое-что! Я принес кое-что!»